Только убедившись, что он действительно раскрыл глаза и вяло задвигался, Эльза остановила руку и издала очень тихий, но полный облегчения вздох. Оно и не удивительно, ибо для бессознательного Нацу его собственная рвота представляла вполне реальную угрозу. Ему ничего не стоило ей банально захлебнуться. Благо Нацу действительно медленно приходил в себя, что позволяло несколько расслабиться, впрочем, не оставляя его без внимания совсем. «Вы чего?» – непонимающе вопросил он, потянувшись рукой к одной из багровеющих щек, тогда как содержимое его желудка все продолжало стекать по подбородку. «Зачем где?» Хлынувший изо рта неостановимый поток не дал Нацу закончить его второй вопрос и вынудил сильно наклониться вперед, к проему меж сидений, где расположились только-только очнувшиеся ото сна Кура и Хэппи. «Нацу, стой, придурок, куда ты, Буэ?» Было ответом Нацу на все раздавшиеся крики. Переполох такого уровня уже не мог не приковать к себе внимание вообще всех немногочисленных пассажиров, что разделяли с Амией и остальными один вагон. Впрочем, непосредственным участникам событий было как-то не до посторонних. У них и свои проблемы лишь множились, ибо непрекращающаяся качка поезда кидала из стороны в сторону и все продолжающего блевать Нацу в той или иной мере зацепила всех. Чистым не остался никто. «Отвернись от меня», — прорычал Грей. «Тряпка, нужна тряпка», — лихорадочно рылась в своих вещах Люси. «Гадость», — едва не проплакал Хэппи, которому досталось, пожалуй, больше всех. «Эр-эр-эр», — издала Кура негромкий, но и очень недобрый рык, даже когти выпустила. Тем временем Эмия схватил Нацу за плечо и затылок и силой заставил исторгаться в никем не занятый узкий просвет на полу. Все, что оголодавший Нацу проглотил перед отправлением в Магнолию, теперь вырывалось наружу. Эльза, в свою очередь, поспешила открыть окно, дабы прохладного ночного воздуха для Нацу запустить, и с понесшимся во все стороны неприятным запахом справиться. Вскоре к делу подключилась и одна из проводниц, что помогла всем как самим более-менее почиститься, так и разведенный в вагоне беспорядок убрать. И лекарство Нацу дала, чтобы его хотя бы до Магнолии укачивать перестало. Однако нормально отдохнуть даже по окончанию всех означенных мероприятий не вышло. Ведь всего через час после этого, ранним утром, поезд уже прибыл в место назначения и нужно было сходить на перрон. «Ребят, простите, пожалуйста», — в который уже раз извинился Нацу, когда они стояли уже у входа на вокзал и готовились расходиться по домам. «Мне правда жаль», — поникшим голосом добавил он. «Не переживай так, Нацу», — с состраданием и пониманием обратилась к нему Люси. «Такое с каждым может случиться. Ты не виноват». «Еще как виноват», — не согласился с ней Грей, одаривая Нацу искрящимся от гнева взглядом. «Сразу надо было лекарство принимать, а не ерепениться. Ничего не случилось бы, если...» «Уймись», — прервала его тираду Эльза. «Незачем и дальше этому солить. А что не так?» — развел руками Грей. «Это целиком и полностью его вина», — ткнул он пальцем в несмеющего защищать себя Нацу. «Слушать надо, что говорят, а не строить из себя». «Уймись», — повторила Эльза чуть строже, посмотрев на Грея так, что тот просто вынужден был отступить и демонстративно отвернуться. Нацу уже все понял. «Лично мне от этого не легче», — буркнул Грей. «Переживешь», — ответила Эльза. Настроение у всех, если уж не пребывало на дне, то совершенно точно к нему стремилось. Касалось это Эльзы, которая, по всей видимости, готова была задавить любые намеки на конфликт силой, и даже Эми, которому просто хотелось добраться до дома. На них скоро пришлась львиная часть того, что вышло из Нацу, поэтому ванна обоим была просто необходима. Особенно сильно в этом нуждалась Кура. В ее шерсти много чего застряло, чему там было совсем не место. «Мы скоро пойдем», — прямо заявила Эмия. «Ее нужно помыть». «Да, пора уже расходиться», — поддержала Эльза. «Нацу, сможешь сам до дома добраться?» — решила осведомиться она напоследок о состоянии самого проблемного товарища. «Не проблема», — отозвался Нацу. «Я присмотрю за ним», — подняв правую лапку, пообещал Хэппи. «Рассчитываем на тебя», — устало улыбнулась ему на это Эльза. «Тогда всем пока и удачно добраться». Покеда, зашагав первым, бросил Грей, ни на кого не глядя. «Пока, Грей», — помахала ему Люси. «Нацу, ты точно в порядке?» — обратилась она затем к поправлявшему на шее испачканный шарф Нацу. «Более чем», — даже почти весело улыбнулся ей он. «Не парься, только спать охота». «До завтра», — попрощался он, после чего поманил рукой Хэппи. «Погнали домой». «Всем пока», — помахал левой лапкой Хэппи и, проявив во вспышке света свои крылья, поплыл в воздухе рядом с Нацу. Двинулись они в направлении строго противоположном тому, куда ушел Грей, хотя Эмия и знал, что тем самым дуэт значительно удлинял себе путь. «Увидимся, Эмия», — молвила Эльза, привлекая внимание Эми. «Ты уж позаботься о ней», — почесала она мурлычущую кура за ушком. Эмия молча кивнул в ответ. «Пока», — следом попрощалась с ним Люси. «Была рада познакомиться, Эмия», — взаимно ответил он, несмотря на то, что, в отличие от Эльзы, жила Люси не в гильдейском общежитии, а в отдельной съемной квартире. Начало пути у них с Эльзой совпадало, отчего и двинулись девушки вместе. Вот так и получилось, что Эмия, первый изъявивший желание уйти домой, к этому самому дому направился последним. Но в этом не было никакой случайности. Эмия задержался абсолютно сознательно, ожидая, что Эльза, возможно, захочет остаться с ним наедине и обсудить то, что произошло между ними в поезде. Однако этого так и не произошло. Эльза решила оставить разговор на потом, и Эмия ее намерению противиться не собирался. Он также просто пошел домой. Далеко не последним критерием при выборе нового жилья для Эмии являлись размеры ванной комнаты. Принимая во внимание сильно подросшую за время его комы кура, Эмия здраво рассудил, что, когда настанет время ее ручной чистки, места ему понадобится много, очень много. Поэтому ванная в его доме была весьма и весьма просторной. Заранее подготовив все необходимое, затычки для защиты ушей от воды, нескользящий коврик, три щетки разной жесткости, специальное мыло, стопку полотенец и т.д. Эмия завел в ванную кура. Несмотря на то, что кура отличалась умом и сообразительностью, процесс смытья вызывал у нее ровно такое же отторжение, как и у любой другой кошки. Разве что проявляла она свое недовольство куда более сдержанно. Во всяком случае, до тех пор, покуда Эмия не переступал при купании определенные красные линии. Сперва Эмия прошелся по шерсти куры мягкой сухой щеткой, дабы осторожно убрать с нее поверхностный слой отходов. Следом он аккуратно поместил в уши кура затычки и усадил ее саму в ванну, на дне которой постелил резиновый коврик. Немного приласкав кура для большего спокойствия, правой рукой Эмия потянулся к душевой лейке, а левой ухватился за рычажок смесителя. Начал Эмия с того, что отвернул лейку в сторону от кура и, поливая из нее собственную руку, подобрал подходящую температуру. Она должна была быть максимально близкой к температуре тела кура. Добившись своей цели, Эмия неспешно погладил кура влажной ладонью, давая ей привыкнуть к воде, и только после этого принялся поливать ее из лейки. Кура вздрогнула и напряглась, но противиться не стала. Первым делом Эмия намочил плечи куры и затем медленно покрыл водой все ее тело. Сложнее всего приходилось с мордой, но и тут кура проявила железную выдержку, не став как-либо мешать Эми. Напротив, она даже пару раз лизнула его своим шершавым языком, когда он проходился рядом с пастью влажными руками. Следом пришла очередь мыла. Оно было достаточно мягким, чтобы не доставлять куре дискомфорта, и потому Эмия прямо им и проходился по ее шерстке, а не намыливал свои руки и натирал пену уже ими, как делали многие другие кошатники. Здесь также, как и с водой, Эмия начал от плеч и шеи, постепенно переходя к другим частям длинного тела. Только лишь морду куры Эмия мылить не стал, ее чистить он собирался исключительно ладонями да влажным полотенцем. После к делу подключились уже щетки, пожестче для тех участков, что не отличались особой чувствительностью, и помягче для всех остальных. Используя плавные и тщательно выверенные движения, Эмия последовательно и методично очистил от загрязнений каждый сантиметр тела кура, включая ее все никак не желавший замирать на месте хвост. Неугомонность последнего являлась единственным проявлением ее непокорности. Умыв напоследок и области вокруг глаз, носа и рта, Эмия снова взялся за лейку и спокойно смыл всю пену, насухо обтерев под конец кура сразу тремя полотенцами. «Все, можешь идти», — объявил он, указывая кура на прикрытую, но не запертую дверь, и повторять эту фразу дважды необходимости не было. Отблагодарив Эмию ударом хвоста по лицу, кура побежала прочь из ванной комнаты и, судя по раздавшемуся чуть погодя скрипу ступенек, умчалась наверх. Более часа напряженного действа ушло у Эмии на то, чтобы привести кура в надлежащий вид. При том, что самому Эмии помыться еще только предстояло, а он уже валился с ног из-за сильной нехватки нормального сна, но жаловаться было некому. Эмия убрал все требуемые для помывки кура принадлежности и сам встал под душ, сильно добавив ему температуру и выкрутив напор на максимум. Мощный поток горячей воды придал Эмии некоторой бодрости, но даже так, в противовес тому, как он мыл кура, сам Эмия мылся лениво и в определенной степени небрежно. С каждой утекавшей минутой ему все сильнее хотелось рухнуть в кровати как следует выспаться. Уже едва волоча за собой ноги, Эмия вышел из ванной и, переодевшись в чистую домашнюю одежду, прямо по пути к спальне продолжил обтирать полотенцем все еще влажные волосы. И как раз в те секунды, когда он пересекал гостиную, раздалось три стука в дверь. Эмия замер на полушаге. Медленно повернув голову, он посмотрел на запертую дверь и от всей души пожелал, чтобы ему этот стук просто послышался. Но узкая щель между дверью и полом, в которой проглядывались две обозначающие чьи-то ноги тени, убивала данное желание на корню. Следующим побуждением, накатившим на Эми, стал позыв к игнорированию незваного гостя и продолжение прерванного пути к кровати. Очень заманчивое побуждение, которое тем не менее Эми от чего-то, сам не понимая до конца, от чего, решил отбросить. Не снимая с головы полотенца, он поплелся к двери. «Иду», негромко, но достаточно, чтобы его услышали, бросил он. Сдвинув металлическую задвижку в сторону, Эми открыл дверь и не без удивления обнаружил на своем крыльце Эльзу. Эльза не сдержался и обронил Эми. Она тоже успела уже привести себя в порядок, однако, как и в случае с Эмией, ни о каком нормальном отдыхе речи идти не могло. «Извини за беспокойство, Эми», сходу попросила она прощения, наспех поправив не спавшую на глаза челку. «Знаю, ты устал, но мне очень нужно с тобой поговорить». Вопреки всем ее попыткам сохранять внешнее спокойствие, нервозность Эльзы и ее неспособность найти себе места были видны невооруженным глазом. Волевым усилием Эмия временно отодвинул от сознания тягу ко сну и, сделав шаг в сторону, пригласил Эльзу внутрь. «Заходи», — сказал он. «Нет, не нужно», — мотнула головой Эльза. «Это не займет много времени. Я лишь хочу объяснить, знаешь, свой вчерашний поступок», то и дело прерываясь, затараторила она. «Ты про поцелуй?» — спросила меня не в пример спокойнее. «Да», — энергично кивнула Эльза, — «про поцелуй. Не хочу, чтобы между нами возникло недопонимание, понимаешь? Все произошло так быстро, а потом еще и Нацу, и вот я так и не смогла сказать тебе, почему это сделала», — вещала она крайне активно жестикулируя. Никакие слова уже были не нужны. Ее визиты и ее поведение, они уже сказали ими все, что было нужно. И все же, ну, вздохнул он, если это была такая шутка, попытка поддеть меня за мои слова, то поздравляю, у тебя получилось, усмехнулся он. Удивить и застать меня врасплох тебе удалось. Теперь буду внимательнее следить за тем, что говорю, закончил он с улыбкой. Эльза молча уставилась на него и дважды моргнула. Очевидно, суть сказанного им дошла до нее далеко не сразу. Шутка, тихо повторила она слово, подобранное Эмией. «Да, верно», — натянуто улыбнулась она, — «это была именно шутка». «Ты все верно понял», — снова кивнула она, но на сей раз с куда меньшим энтузиазмом. «Значит, никаких недопониманий?» — спросила Эмия, желая поставить в вопросе жирную точку. «Никаких», — подтвердила Эльза и уже явно собиралась уходить, как вдруг что-то в ее взгляде переменилось. Он стал тверже. «А если бы, осторожно, но уже куда более уверенно, чем раньше», — повела она свою речь. «Если бы это не было шуткой, если бы я была серьезна», — посмотрела она Эми в глаза, — «что бы ты тогда ответил?» И все же дошло до этого. «Нет», — дал Эми свой короткий и предельно четкий ответ. Эльза вновь на пару мгновений замолчала. «Просто нет», — переспросила она. «Просто нет», — повторила Эми в утвердительной форме. «А почем?» «Нет», — остановила Эльза, готовый сорваться с ее губ вопрос. «Неважно, это же была просто шутка», — тихо проговорила она себе под нос. «Спасибо, что уделил время, Эми», широко улыбнулась она, до того вымучена, что Эми даже пришлось с силой сжать правый кулак, лишь бы не дать себе сболтнуть лишнего. «Не буду тебя больше отвлекать, пока», и, развернувшись на пятках, она спустилась с крыльца и пошла быстрым шагом по улице, а Эми, не желая смотреть на ее удаляющуюся спину, закрыл дверь и снова запер ее на задвижку, развернувшись затем на 180 градусов и оперевшись на дверь затылком. Взгляд его пересекся с проницательным взглядом Кура, что спустилась со второго этажа и теперь взирала на Эмию прямо с лестницы. И вновь никакие слова были не нужны. «Я знаю», — ответил Эмия на прозвучавшую только у него в голове реплику. «Я все знаю». Глава 43. Эмия положил перед собой кочан капусты и одним точным движением разрубил его ножом надвое. «И все-таки что-то случилось», — вполголоса проговорила за его спиной Тина. «Определенно», — полностью согласилась с ней Энн. Игнорируя обеих, Эми отодвинул одну половинку качана в сторону, а вторую принялся нашинковывать. «Вик, «Ты ничего не слышал?» – спросила следом Энн. «Чего это шеф такой мрачный из отпуска вернулся? А мне-то почем знать?» – незамедлительно отозвался Вик. «Отдых, наверное, не задался?» – предположил он пары мгновений позже. «Эх», – вздохнула Энн, – «толку от тебя, как всегда, будто от вас сильно больше», – недовольно буркнул в ответ Вик. «Только и трещите весь день, как сороки». Но Шеми ритмично опускался на разделочную доску, заполняя кухню размеренным постукиванием. «Может, просто подойдем и спросим?» – предложила новый план действий Тина. «Ха, вот ты и иди», – ехидно поддержал ее идею Вик. «А я постою здесь и посмотрю, что из этого выйдет. Если ничего полезного сказать не можешь, лучше просто молчи, Вик», – недовольно вздохнув, осадила его Энн. «Хоть дополнительного раздражения вызывать не будешь. Как-нибудь сам разберусь, спасибо», – нисколько не убавляя ехидства в голосе, – ответил ей Вик. «Да ладно, хватит вам уже», – просящим тоном попыталась примирить коллег Тина. «Делать-то что будем, а зачем вообще что-то делать?» – задал Вик встречный вопрос. «Эми, не маленький мальчик, что бы ни случилось, сам разберется». Закончив шинковать капусту, Эми стряхнул все содержимое доски в большое блюдце и взялся за вторую половину качана. Ритмичный стук ножа о доску возобновился. «Затем, что наш шеф уже весь день сам не свой», – дала Вику свой ответ Энн. «И неправильно ничего не делать в такой ситуации. Чай не чужие друг другу люди. Только проблем на свою голову ищите. Похоже, такому эгоистичному придурку, как ты, этого просто не понять. Уж лучше так, чем разводить вой по поводу и без», – хмыкнул Вик. «Кому как, Вик», – заметила Энн с плохо скрываемой неприязнью. «Кому как», – Эмия резко опустил нож на доску, пресекая тем самым их пустую беседу. «Если у вас есть время столько болтать, лучше займитесь работой», – холодно произнес он, сдерживая закипающее внутри раздражение. Судя по всему, он был с ними слишком мягок и лоялен, раз уж все трое отважились настолько открыто пренебрегать своими обязанностями. «За работу», – распорядился он, – не оборачиваясь ни на одного из них. Повисла пятисекундная тишина, после которой слово взяла Энн. «Так это, шеф», — обратилась она к Эми. «Рабочий день-то уже того, закончился. Уборку уж пора начинать». Поддавшись легкому замешательству, Эми отложил нож и поднял взгляд на часы под потолком. 17:25, гласили стрелки на циферблате. Как и сказала Энн, кухня уже почти как полчаса должна была быть закрыта на уборку. Эмия этого совершенно не заметил. Он тихо, но тяжело вздохнул. «Шеф, с вами все в порядке?» — обеспокоенно обратилась к нему Тина, и, когда он обернулся, Эмия увидел, что беспокойство ее в той или иной мере разделяли все его подчиненные. «Что-то случилось?» «Ничего такого, о чем тебе следовало бы переживать», — перебил ее Эмия, вытерев сперва руки о фартук, а после протерев ими усталые глаза. Затем он глянул на ту гору овощей, что он совершенно зря нарезал еще до попавшейся ему под руку капусты, и посетовал на самого себя за расточительство и совершенно недопустимую невнимательность. «Вы все можете идти», – огласил он пришедшие на ум решение. «Сегодня с уборкой я сам разберусь». «Всю кухню?» – с легким недоумением вопросила Энн. «В одиночку?» «Да», – подтвердила Эмия. «Идите, увидимся завтра». И не тратя более времени на разговоры, он снова развернулся к столу и начал сортировать все нарезанные овощи и зелень по тарелкам и блюдцам, чтобы затем положить все в холодильник. Энн, Тина и Вик немного поколебались, но спорить с Эмией не стали. Наспех прибрав свои последние рабочие места, они по очереди, сперва Энн с Тиной, а после Вик, переоделись в подсобке и, попрощавшись с Эмией, покинули кухню. А сам Эмия в полном одиночестве взялся за уборку, чтобы прокормить целую гильдию. Кухня требовалась немаленькая, отчего и фронт работы Мию ждал приличный, но для него так было даже лучше. Ему прямо требовалось куда-нибудь выплеснуть излишки энергии, преимущественно негативной. Поэтому шваброй, тряпками, губками, моющими средствами и полотенцами Мия орудовал крайне активно и даже увлеченно, совсем не замечая пролетавшего мимо времени. «Я ухожу, Эмия», — заглянув через окно выдачи заказов, сообщила ему Леви. «Ты сегодня последний». Эмия поднял взгляд на ее юное и никогда не унывающее лицо, от беззаботной и по-настоящему доброй улыбки, на котором даже его отягощенное настроение несколько улучшилось. «Принято», — коротко отозвался он. «Удачной дороги». «Пока», — помахала ему на прощание Леви и скрылась в холле гильдии. Несмотря на то, что Эмия с ней практически не общался, Леви в его глазах была одной из тех немногочисленных членов хвоста фей, кого действительно можно было назвать магом. Превыше всего остального для нее стояла тяга к знаниям, чем и обуславливались ее ежедневные задержки в гильдии. Она неустанно поглощала все новые и новые книги из местной библиотеки. С таким подходом и, насколько знал Эмия, не отсутствующим талантом помешать Леви достичь в магии подлинных высот могли разве что присущие ей в избытке невинности доброта, не самые полезные качества для истинного мага. С другой стороны, возраст и накопленный вместе с ним жизненный опыт, как правило, помогали подобного рода недостатки преодолеть. Как правило, покончив с уборкой и расфасовав весь собранный мусор по мешкам, выброшенным затем в ближайшую мусорку, Эмия помыл руки, переоделся и вышел в погрузившийся во мрак холл. Как и сказала Леви, Эмия был последним. В хвосте фей, помимо него, не осталось ни одной живой души, да и сумерки за окном к этому часу уже едва ли не полностью перетекли в ночь. Оставалось лишь закрыть главный вход и выйти затем через служебный. Разумеется, также заперев и его, благо ключи у Эми имелись, а вот центральная дверь запиралась только изнутри на большой деревянный ригель. Прогулявшись до стены, к которой ригель был приставлен, Эмия взял его на руки и поднес к двери, опустив следом в соответствующие пазы. И стоило ему это сделать, как в тот же миг Эмия ощутил по другую сторону двери всплеск незнакомой ему магической энергии, и услышал треск ломающихся досок. Всего за десятую долю секунды Эмия укрепил свое тело и поднял руки в защитном жесте, и даже так едва-едва успел заблокировать обрушившийся на него удар. Очень сильный удар, настолько, что, несмотря на укрепление, его отбросило назад на неполный десяток метров. Налетев спиной на один из столов, Эмия с грохотом повалился на пол, попутно перевернув с грохотом и сам стол, и ряд приставленных к нему стульев, некоторые из последних при этом сломав. «Эй, живой там еще?» — спросил у Эми грубый мужской голос. «Ну же», — с надеждой и негодованием продолжил он, — «мне и так самая скучная часть досталась, хоть ты меня развлеки». Эмия быстро отбросил от себя всю мешавшую мебель и вскочил на ноги. В дверях напротив него стоял молодой крепко сложенный парень с длинными черными волосами и в черной жерваной одежде. Впрочем, наиболее бросающейся деталью его внешности являлось обилие металлических вставок по всему телу, включая лицо. «Живой», — довольно оскалился незнакомец. «Это радует». Эмия равнодушно стряхнул с плеча засевшую там щепку и спокойно встретил его взгляд. «Ты выбрал не тот день», — только и сказал Эмия. Незнакомец заулыбался еще шире. «Даже не поинтересуешься, кто я и зачем пришел?» — вопросил он. «Нет настроения», — холодно ответил Эмия. К тому же герб гильдии «Фантом Лорд» на плече незнакомца и так предоставлял о нем достаточно информации. Не так уж важно, как звали конкретно этого мага. Важно было лишь то, что он принадлежал к гильдии, соперничающей, а то и прямо враждующей, с хвостом фей. И нападение прямо с порога точно не преследовало целью завязать конструктивный диалог. «Отлично», явно обрадовавшись такому ответу, кивнул незнакомец. «Я тоже не ради болтовни пришел», — прокричал он и кинулся в атаку. Резко подскочив к Эми, он замахнулся для удара правой рукой, которая на ходу покрывалась металлическими чешуйками. Тяжелый удар, вероятно, именно таким он Эмию чуть ранее и отбросил. Вот только на сей раз Эмия был полностью готов. Прекрасно видя каждое движение соперника, он легко избежал атаки, просто отклонив голову в сторону, одновременно с чем ответил ударом уже своего кулака. И вот как раз-таки он достиг своей цели. Пойманный на контрудар незнакомец пошатнулся и отступил на два шага, встретив укрепленный кулаками и своим носом, и тут же принял еще один удар, нацеленный в левую скулу. Но терять равновесие и валиться с ног незнакомец даже не подумал. Более того, он и звериного оскала со своего лица не убрал. Лица, что, как и его руку чуть ранее, теперь полностью покрывала металлическая чешуя. Айми ощутил жжение на костяшках пальцев обеих рук. Глянув на правый кулак, он обнаружил содранный, несмотря на укрепление, слой кожи. «В чем дело?» — надменно вопросил незнакомец. «Ручки поранил», — вместо ответа Мия просто ударил его еще раз, а затем еще, и еще один. Разбивая кулаки в кровь, Эмия без колебаний продолжал бить по бронированному лицу незнакомца, вынуждая того все больше и больше отступать назад. Незнакомец особо-то и не сопротивлялся, видимо, рассчитывая на то, что таким образом Эмия и сам себя прекрасно покалечит. Но очень скоро поведение его изменилось. Чем больше бил Эмия, тем сильнее он себя ранил. А чем сильнее он себя ранил, тем более четко проступало все возрастающее количество острых наконечников и лезвий, точно так же укрепленных. и потому еще более смертоносных. На 15-м ударе Эмия впервые смог оцарапать лицо незнакомца, а уже на 16-м пустил ему кровь под левым глазом. И вот уже после этого терпеливо сносить его атаки незнакомец прекратил. Встречного апперкота в челюсть Эмия избежал, отступив на полшага назад, а последующий хук заблокировал поднятый в защиту правой рукой, не забыв в то же самое время ответить прямым ударом левой, который незнакомец принимать уже не стал. Умело уклонившись, он попытался схватить Эмию за шею и ударить бронированным коленом в живот, но тут вывернулся уже Эмия, быстрым движением разбив смыкавшийся чуть ниже затылка замок. Затем последовала серия из быстрых и компактных ударов со стороны незнакомца, закончившаяся устремленным Эмией в висок боковым взмахом ноги. И ни один из означенных выпадов достичь своей цели не смог. Все были либо заблокированы Эмией, либо и вовсе его не коснулись, потревожив один лишь воздух. Последний же удар ногой и вовсе позволил Эмии сделать противнику подсечку, повалив таки его на пол. Совсем ненадолго, ибо тот тут же вскочил обратно и разорвал с Эмией дистанцию, но тем не менее. «А мне-то казалось, что я знаю всех толковых волшебников хвоста феи», — произнес незнакомец серьезным голосом. «Но вот тебя, хоть убей, вспомнить не могу. Я не состою в гильдии», — ответил ему Эмия. «Неужели?» — со скепсисом протянул незнакомец. «Тогда что ж ты тут делаешь в такой-то час?» «Домой собирался уходить», — предельно честно сообщила Эмия. «Я местный повар». Лицо незнакомца вытянулось от удивления, но всего на пару секунд. Затем он громко расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха, да уж», — на эмоциях воскликнул он. «Повар. Интересно, а среди наших кухонных крыс никто подобный, случайно, не завалялся? Можешь проваливать и задать им этот вопрос лично», — предложил Эмия. «Останавливать не стану. Обязательно», — энергично кивнул незнакомец, тряхнув лохматой черной гривой. «Но после. Сперва с тобой еще немного повеселюсь». И с этими словами он вновь бросился в атаку. Опять занеся для удара правую руку, незнакомец не просто покрыл ее металлом, а буквально превратил в более чем метровый меч. Все предплечье и вся кисть обратились черным обоюдоострым клинком, который незнакомец поднял высоко над головой и обрушил на Эмию, в руках которого уже материализовались Каншо и Бакуя. Рукопашный поединок переродился в дуэль на мечах. Приняв нисходящий удар на скрещенные меж собой клинки, Эмия полностью заблокировал атаку незнакомца, ответив ему ударом ноги в живот. Незнакомец отступил на полтора шага, но тут же снова ринулся вперед, начав размахивать уже двумя мечами руками, и размахивать притом достаточно умело. Однако демонстрируемые им навыки и близко не дотягивали до уровня по-настоящему одаренных и натренированных фехтовальщиков. Эмии не составляло никакого труда сдерживать его натиск, выпад в шею и аналогичный в левый бок, рубящий слева направо в районе груди, а также восходящий, нацеленный прямо в пах. Затем последовательности сразу 8 быстрых и яростных ударов, метивших прежде всего в крупные артерии и вены, наряду с жизненно важными органами. Он хотел убить Эмию, и никак иначе. Эмия, со своей стороны, не демонстрировал внешне никаких значимых эмоций и спокойно блокировал или парировал все атаки, изредка, но точно атакуя в ответ. Металлическая чешуя продолжала служить незнакомцу надежной защитой, но Каншо с Бакуей все же наносили ему поверхностные порезы один за одним, что, впрочем, незнакомца совершенно не волновало. Наседал он лишь активнее и усерднее. Ассоциации с битвой против дракона напрашивались сами собой, да только до крепости шкуры того черного чудовища чешуйкам это парня было чрезвычайно далеко. Ее и удары дюрандалем пробивали-то едва-едва. Задумавшись о приходящих на ум параллелях, Эмия резко отскочил на 3 шага назад и швырнул Каншо с Бакуей в незнакомца. Тот их, конечно же, отразил, но затраченного на это времени Эмии хватило, дабы спроецировать безупречный меч. И когда уже он столкнулся с черным клинком незнакомца, то легко отсек ему наконечник, а после сделал то же самое со второй мече рукой. После такого незнакомец уже просто не мог не отступить. Остановившись на безопасном, как очевидно, ему казалось, расстоянии, незнакомец вернул рукам их нормальный вид и посмотрел на свои ладони так, будто боялся их целыми не увидеть. Вероятно, рубани Эмия немного ниже, и незнакомец вполне мог остаться калекой. «Опасные у тебя игрушки», — несколько раз сжав и разжав пальцы, заметил вслух незнакомец. «Ты еще ничего не видел», — ответил ему Эмия. Губы незнакомца в очередной раз изогнулись в оскале. «Меня и без того уже раздирает от любопытства», — произнес он. Не нужно мотивировать меня еще больше. На это Ми отвечать ничего не стал. Я Гажил Редфокс, вдруг представился незнакомец. Мак С-ранга из Фантом Лорда. И вновь Ми промолчал. А Гажил на его молчание только усмехнулся. Ладно, повар, обхватил Гажил себя руками за плечи и сжался всем телом. С тобой, конечно, весело, но у меня есть задание. Не могу тут всю ночь торчать. Едва закончив говорить, Гажил резко выпрямился и раскинул руками в стороны, выпуская из своего тела десятки черных металлических шипов, очень больших шипов, вполне способных послужить в качестве добротного копья. Из-за широкого разброса лишь малая их часть летела в Эмию, что позволило ему обезопасить себя всего несколькими взмахами дюранделя. С режущим по ушам треском шипы пробивали насквозь стены гильдии и крушили все ее внутреннее убранство. Но все это было лишь подготовкой, отвлечением внимания, призванным выиграть Гажилу немного времени. Как и Эмия, недавно выбросившие мечи-близнецы, чтобы спроецировать дюрандель, Гажил выстрелил шипами, ради подготовки более мощной магии. Он ударил перед собой кулаками и вдохнул полной грудью, сформировав из ладони нечто вроде трубки у губ. Эмия узнал эти движения. Ровно то же самое делал Нацу, когда сотворял одно из сильнейших заклинаний убийц драконов. Рев дракона. Рхуаяс. Воскликнул Эмия, проецируя перед собой щит легендарного греческого героя. Трехлистный цветок незамедлительно расцвел перед Эмией, возведя три мощнейших защитных барьера, в которые лишь долей секунды спустя врезался закрученный в вихрь песок, черный металлический песок, изрубавший в труху все, что оказывалось у него на пути. Столы, скамейки, стулья. Все это было уничтожено либо уже уничтожалось прямо на глазах Эми, а вихрь все ширился. Увеличивая масштаб заклинания, Гажил накрыл выдыхаемым вихрем большую часть гильдии, нанося ей чудовищные повреждения, но задеть Эмию ему все никак не удавалось. Незадействованный в половину своей силы щит Аякса успешно отводил от Эмии всякую угрозу. Ни единая песчинка не смогла просочиться даже сквозь самый первый из трех барьеров. Впрочем, не было похоже, чтобы Гажила данный факт заметно беспокоил. Как только его заклинание дотянулось до потолочных балок, отчего здоровый кусок крыши с треском полетел вниз, Гажил прекратил атаковать и выскочил через сломанные двери. Тогда как Эми, чтобы не оказаться заваленным под обломками, уходить нужно было в прямо противоположную сторону. Чудовищный грохот ознаменовал столкновение потолка с полом. Дождавшись, когда все, что должно было упасть, упало, Эми, слегка покашливая из-за поднявшегося облака трухи и пыли, обошел холл гильдии по краю и вышел через главный вход. Гажила, разумеется, и след простыл. Поискав его недолго глазами, Эми обернулся на полуразрушенную гильдию и тихо вздохнул. Очередные проблемы. Глава 44. Да разбатих всех немедленно. Прорычала Миражанна, ударив кулаком по столу и разломив его пополам. Чего мы вообще тут сидим и ждем? Согласен. В мясо их размолотить. Отомстим за гильдию. Они должны ответить за Леви, Джита и Дроя. Хор яростно поддерживающих Миражанну голосов на время заглушил все прочие звуки в подвале, но вскоре все снова вернулось к норме, к очень напряженной норме. «Не будем спешить», — выступила в противовес Миражанне Эльза, придерживаясь куда более спокойных интонаций. «Сперва дождемся возвращения мастера». Эльза права, не делай это, нестись сломя голову. «Мы же о Фантом-Лорде говорим, легко не получится». Свою долю поддержки получила Эльза, но ее сторонники пребывали в очевидном меньшинстве, да и составляли их преимущественно отнюдь не самые сильные члены гильдии. А сила в хвосте феи была прямо пропорциональна влиянию, как, собственно, и почти везде. «Ты ослепла, Эльза?» – спросила Миражанна, подойдя к Эльзе вплотную. «Вообще не видишь, что эти ублюдки устроили? Тебе плевать на Леви и остальных? Плевать разрушенную гильдию?» Перешла Миражанна на крик и вскинула обеими руками. Но Эльза на это и бровью не повела. «Я так же зла, как и ты, Миражанна», — спокойно произнесла она. «И желание отомстить во мне ничуть не меньше, чем в любом из наших товарищей», — обратила Эльза свой взгляд сразу ко всем собравшимся. «Но сейчас нельзя поддаваться эмоциям. Дело очень серьезное. Мы должны проявить терпение и все взвесить, прежде чем принимать решение». Несмотря на образцовую выдержку, последние слова явно дались Эльзе особенно тяжело, едва заметно, но ее голос задрожал от клокочущего в душе гнева. Эльза и сама не до конца верила в то, что говорила, однако продолжала на этом настаивать, потому что это было правильно, и ее колебания нашли отклик в колебаниях всех остальных. «Да я себя уважать перестану, если сейчас же не вломлю фантомом в ответ. Очередной удар кулаком по столу, который очередному же столу пережить в целости не удалось. И что ты сделаешь? Нападешь на их гильдию, и что тогда? Война, да хоть и война, они все равно первые начали. Завались, Наб, ты сам не знаешь, о чем говоришь. Война гильдии, это тебе не шутки. Во-во, и что тогда? Просто молча сносить унижение и побои. Еще и Лаксус с Гилдардсом, как назло, на заданиях. Уж Лаксус-то точно терпеть бы не стал, верно, он бы и в одиночку фантомов вынес. Дебилы, не забывайте, что мастер фантом лорда тоже один из богоизбранных. Из наших с ним только мастер Макаров тягаться сможет. Ты кого дебилом назвал? А, тебя, дебил. Чрезмерная напряженность не могла в конечном итоге не породить искру. К возбужденному обмену словами подключились первые обмены ударами, которые, впрочем, очень быстро оказались пресечены другими, более зрелыми и опытными, членами гильдии. В первых рядах примирителей стояли Макаа с его холодным и твердым огнем и Вакаби, успокаивающий беснующихся магией дыма. «Нам еще только между собой разодраться не хватало», — осадил Макаа парочку особенно пылких магов. «Проявите уважение к тем, кто сейчас на больничных койках лежит, или мы вас заставим проявить», — добавил Вакаби, подвесив на дымовых оковах сразу трех юных сагильдийцев. После этого в частично переоборудованном для собрания подвале хвоста феи стало поспокойнее. «Спасибо вам», — поблагодарила Эльза Вакаби с Макаа. «Не принимай на свой счет, Эльза», — ответил ей Вакаби. «Я согласен с Мирожанной, сносить подобное нельзя, но и друг с другом грызться не дело», — поддержал друга Макаа. «Злость мы должны выплескивать только на фантомов, именно, дело говорите, мужики». «Заставим уродов за все ответить. Ну так и какого демона мы все еще здесь?» Раздался голос такой силы, что даже висящие под потолком светильники покачнулись. Не столько крик, сколько рев обезумевшего зверя. «Наш дом разрушен. Наши друзья избитые лежат в больнице. Даже в сознание прийти не могут». С еще большей яростью воскликнул спускающийся по лестнице Нацу. «А мы тут о чем-то разговариваем?» Вопросил он, сходя с последней ступени и топая так, что по каменному полу побежали мелкие трещины. Нацу пылал. Пускай магией своей он не порождал ни единого языка пламени, Нацу по-настоящему полыхал, а его перекошенное от гнева лицо почти утратило всякое сходство с человеческим. К магам хвоста феи обращался обезумевший сын дракона. «Сжечь их гильдию дотла», гораздо тише, но и гораздо угрожающе заговорил он, «а после заставить на коленях вымаливать прощение у Дроя, Леви и Джита». Всякие разговоры прекратились. Взгляды абсолютно всех скрестились на Нацу и пришедших вместе с ним Люси и Хэппи. «Нацу», — положила руку ему на плечо Люси, — «я прекрасно тебя понимаю», — молвила она полным сочувствия и печали голосом. «Но то, что ты говоришь, а что такого я сказал?» — глянул на нее Нацу, не смягчая выражения своего лица. «Хочешь сказать, что они этого не заслужили?» «Нет, я», — стушевалась под его взглядом Люси, — «ненавижу соглашаться с Нацу». Поднялся со своего места Грей, что присутствовал на собрании с самого начала, но тут он абсолютно прав. Это больше не мелкие потасовки между ними и нами. Фантом-лорд уже объявил хвосту феи войну. Нам лишь остается ее выиграть. Слова Грея отдавали холодом, как и его магия. Но вряд ли кому-либо, их услышавшему, могло прийти в голову, будто гнев его хоть на толику уступал гневу Нацу. «Плевать на все, я пойду и разнесу их», — выкрикнул кто-то из собравшихся. «Я тоже в деле, и я с вами». «Похер, что скажет мастер, ни один фантом не должен уйти безнаказанным, верно, всех их раком поставить, да». И множество слившихся в едином порыве голосов до основания потрясли то, что осталось от здания хвоста фей. Дебаты были окончены, жажда возмездия одержала верх над всякими позывами к сдержанности, и Мирожанна, как выразительница первой, вновь обратилась к Эльзе, старавшейся отстаивать последнюю. «Ты их слышала, Эльза? Будешь и дальше стоять на своем?» Эльза не ответила. Даже то меньшинство, что поддерживало ее раньше, теперь взирало на нее совсем другими глазами. Они молча призывали Эльзу примкнуть к Мирожанне, чтобы двое присутствовавших в гильдии магов С-ранга повели их на фантомов вместе. Дав слабину под всеобщим напором, Эльза метнулась просящим взглядом к Эми, всего на миг, но Мирожанна это все равно заметила. «А ты чего все молчишь, Эми?» — спросила она, отвернувшись от уже уступившей ей Эльзы и зашагав в сторону Эми. «На тебя же напали, говори, что думаешь». Все же очередь дошла и до него. Устроившись на бочке в одном из углов подвала, Эмиа вовсе не собирался участвовать во всеобщем обсуждении. Он изначально-то на нем присутствовал только для того, чтобы рассказать о произошедшем. В его планы отнюдь не входило озвучивание собственного мнения относительно возможной ответной реакции гильдии. Однако мнение от него требовали. Впрочем, Эмиа совсем не спешил его озвучивать. В сложившихся обстоятельствах к подбору слов он должен был подходить с особой тщательностью. Все было бы гораздо проще, если бы фантомы ограничились нападением на него и разрушением здания гильдии. Эмиа членом хвоста феи не являлся, а здание – это всего лишь здание. Подобную нападку хвост феи вполне мог спустить на тормозах, не без репутационных издержек, разумеется, но ничего критичного в этом не было бы. Славу хвост феи все равно имел довольно противоречивую, но, к несчастью, фантом-лорд нанес по хвосту феи еще один удар. «Мне и так самая скучная часть досталась», — сказал Эми минувшим вечером Гажил. Подлинный смысл этих его слов стал понятен только на следующее утро, когда Эми узнал, что нападению также подверглись и трое магов хвоста феи, Леви, Джет и Дрой, и для них стычка закончилась много хуже, чем для Эми. Троицу жестоко избили, нарисовав на их телах герб фантом-лорда, и вывесили затем на всеобщее обозрение в городском парке. Все остались живы и сразу после обнаружения были доставлены в больницу, но пострадали они очень сильно. Гажил приходил разрушить гильдию. Вероятнее всего, он вообще не рассчитывал застать кого-то в здании. Все же под самую ночь явился, когда гильдия обычно была уже закрыта. Только Мия так не кстати решил в этот день задержаться. А вот кому-то из товарищей Гажила, по всей видимости, досталась задача повеселее. В то же самое время они сделали нечто, что проигнорировать было уже никак нельзя. «Хватит в молчанку играть», — поторопила Миражан на Эмию. «Это ведь ты Гажила отпустил». Эмия равнодушно заглянул в ее почерневшие от магии и злости глаза. Она так сильно требовала от него ответа, поскольку, хотел того Эмия или нет, он обладал в хвосте феи определенным влиянием. О том, что он бился с драконом, знали все. Это уже значительно возвышало его в глазах всякого, готового в рассказанное Эльзой с Миражанной поверить. А уж отряд Роба и Эльза, далеко не последние люди в гильдии, и вовсе почти наверняка встали бы на его сторону. Что бы он ни сказал, даже сама Миражанна, как его ученица, находилась в схожей ситуации, пускай степень ее пиетета к Эмии была несколько ниже. Слова Эмии обладали для магов хвоста феи немалым весом, отчего он и не мог ими безответственно разбрасываться. «Я никого не отпускал», — сдержанно заметил Эмия. «Всего лишь не стал преследовать. Напавший на меня свое получил», — напомнил он. «А за гильдию или ее членов я не отвечаю». Кулак пронесся всего в сантиметре от его головы и врезался в стену, оставив на ней серьезное углубление. Кулак подскочившего к Эминацу, рррррр, ощетинилась в ту же секунду Кура, что до этого момента спокойно лежала у ног Эми. Она встала на все четыре лапы, выпустила когти и угрожающе обнажила клыки. Предельно ясный посыл. Стоило Нацу сделать еще хоть одно неверное движение, и Кура тут же бы на него напала, со всем своим животным неистовством. «Нацу, не смей!» — крикнула Эльза и тут же приблизилась к ним с Эмией. «Назад, если руки дороги!» — оттолкнула Нацу Миражанна, хоть на лице ее и читалось полное с ним согласие. «Урод!» — воскликнул Нацу, гневно глядя на Эмию. «Да как у тебя только язык повернулся такое сказать!» Схожие по содержанию и настроению бубнение понеслось со всех уголков подвала. Но Эмия, вообще никак не отреагировавший на выпад Нацу, это недовольство вниманием не удостоил. Он положил руку на голову Кура, дабы несколько ее успокоить, и как ни в чем не бывало продолжил развивать прерванную мысль. А если бы отвечал, то первым же делом подал соответствующее заявление рунным рыцарям и прямо в магический совет, огласил он свой план действий. Маги одной официально признанной гильдии без санкций напали на магов другой. Это прямое нарушение законов совета. Одних только моих показаний может не хватить для привлечения фантом-лорда к ответственности, признал Эмия. Но, когда выступить в качестве свидетелей смогут Леви, Джет и Дрой, ситуация поменяется в корне. Сколь бы знаменитая и богатой ни была гильдия фантом-лорд, от подобного обвинения ей так просто не отмахнуться. Если все сделать грамотно, то можно даже добиться расформирования гильдии, подвел Эмия к наиболее желательному для хвоста феи исходу. Фантом-лорд будет уничтожен без единого пострадавшего. Пострадавшие уже есть, вновь взревел Нацу, ясно намереваясь, вопреки угрозам Кура, таки выместить на Эмии всю свою злость. Но тут его остановил уже абсолютно непререкаемый авторитет. «Тихо, Нацу», — произнес Макаров, не напрягая голоса. Медленно преодолевая ступеньку за ступенькой, он постукивал сжимаемым в правой руке посохом, а на плечах его красовался белый плащ с эмблемой 10 святых магов. Серебряный крест, вписанный в небесно-голубой круг. Эмия все понял. Решение Макарова, оно уже было ему очевидно. Эмия все верно сказал, подтвердил Макаров истинность слов Эмии, взяв курс к эпицентру едва не переросшего в драку противостояния. Учитывая обстоятельства, именно так нам и следовало бы поступить. Но, дедуля, запротестовал было Нацу. Именно так, повторив сказанное, перебил его Макаров, все тем же тихим, но отнюдь не слабым голосом. «Да только я пришел прямо из больницы», — остановился Макаров аккурат между спорящих. Навещал Джита и Дроя, и Леви, тяжело выдохнул он и взял короткую паузу. «Я воочию видел, что эти твари с ними сотворили», — Макаров поднял глаза и посмотрел строго на Эмию. И на лице его в этот момент была ровно одна эмоция, чистая и всепоглощающая ненависть, на фоне которой даже злоба Нацу казалась мелким пшиком. «Никакого совета», — отрезал Макаров, — разворачиваясь к ожидавшим его вердикта магам. «Никаких рунных рыцарей. Мы сами предадим фантомов суду. Своему суду». Как отец трех пострадавших из-за их вероломного нападения детей, Макаров с силой ударил посохом в пол. «Я обещаю лично призвать виновных к ответу. Собирайтесь, ребята», — объявил Макаров. «Мы идем рвать их на куски». «Да», — ответил ему хор возбужденных и исполненных праведного гнева голосов. Лишь считанные единицы гильдейцев не стали так оголтело соглашаться с отзвучавшим решением. Среди них была и Эльза, к которой Эмия обратил свои следующие слова. «Береги себя, Эльза», — негромко сказал он, несмотря на поднявшийся гвалт. «Она стояла к нему достаточно близко, и остальных тоже береги. Ты же не пойдешь с нами, не так ли?» — больше утверждала, нежели интересовалась она. «Ты и сама знаешь ответ», — подтвердила Эмия, после чего встал с насиженного места и поманил Кура к выходу. «Не дай всему стать той войной, о которой так много сегодня упоминалось. Ничего хорошего она вам не даст, только отнимет». Эмия двинулся сквозь ряды готовящихся к битве людей. Битве совершенно необязательной, но теперь уже и совершенно неизбежной. Глава 45. Первый удар нанес Нацу. Он воспламенил свой кулак и ударил по воротам с такой силой, что их просто разорвало на сотни дымящихся щепок. «Хвост феи, не ждали!» — раздался оглушительный возглас мастера, и целый хор голосов закричал ему в поддержку. Но, конечно же, прибытие хвоста феи ждали. Даже если бы фантомы не атаковали здание гильдии и ее членов первыми, не заметить марш разозленных магов по центральным улицам дубового города было попросту невозможно. Волшебники фантом-лорда ожидали хвост феи в полной боевой готовности, и потому сражение завязалось мгновенно. Магические снаряды полетели во все стороны и со всех же сторон. Шары тьмы, сгустки пламени, стрелы света, зачарованные пули, ледяные шипы, разряды молний, потоки воды и многое-многое другое. Глаза слепило от всевозможных вспышек, а уши закладывало от непрекращающегося грохота. А ведь сначала сражение не успело пройти и полных 10 секунд. «Нападайте, если кишка не тонка», — яростно проревел Нацу, орудуя двумя огненными хлыстами. Всякий, кто попадался ему под руку, неизменно валился на пол с устрашающего вида ожогами, где пронзительно крича, а где и вовсе сразу отключаясь от нестерпимой боли. Но желающих сразиться с ним от этого вовсе не сокращалось. Напротив, оно лишь множилось. «Мочи козлов!» — прокричал Макао, возглавив с полдюжины магов, стремившихся прорваться через выжженную Нацу в рядах противника брешь. Фантомов было больше, намного больше. Однако, несмотря на это, хвост феи сходу завладел инициативой. Распаляемые праведным гневом Эльза и ее товарищи врывались в толпы фантомов и разбивали их, будто нос корабля, рассекающий морские волны. Сиреневый огонь Макао сковал сразу десяток волшебников фантом-лорда, а кулаки из дыма Вакаби позаботились о том, чтобы никакой угрозы они больше не представляли. Еще большее количество противников уложили волшебные пули Альзака и Биски. Не зная промаха, они выводили из боя одного фантома за другим, а магические орудия в их руках сменяли друг друга с почти фантастической скоростью. Пистолеты, винтовки, дробовики и ружья. В быстроте перевооружения они вполне могли бы посоревноваться с самой Эльзой, которая, как и Миражанна, сражалась в самых первых рядах, сопровождая идущего прямо к лестнице наверх мастера. В какой-то момент количество врагов перед ними стало настолько велико, что мастер сам решил вмешаться в битву. Он в мгновение ока увеличился в размерах до высоты двухэтажного здания, благо монструозные габариты холла Фантом-Лорда это позволяли, и одним единственным взмахом руки снес абсолютно всех преграждавших ему путь магов. «Чудовище!» — с трудом пробормотал один из поверженных мастером фантомов, голос которого, вопреки общей какофонии, Эльза смогла различить. «Как смог это сделать и сам мастер? И вы ранили детей этого самого чудовища!» Прогремел он, все еще пребывая в своей гигантской форме. «Теперь людские законы не спасут вас, даже не надейтесь!» В то же самое время Эльза, размахивая незаточенным мечом, за полсекунды вывела из боя четырех особенно яро наседавших на нее противников. Она с предельной точностью рассчитывала силу своих ударов, отчего все ее оппоненты обзаводились травмами, не позволявшими более сражаться, но и не превращавшими их в коллег на всю жизнь, и уж тем более не способных привести к их гибели. Не ради убийств и увечий хвост феи напал на Фантом-Лорда, только ради справедливого возмездия. Во всяком случае, именно так решила для себя Эльза, чего, к сожалению, нельзя было сказать обо всех без исключения ее товарищах. Тот же Нацу настолько поддался своему гневу, что поливал противников огнем безо всякой жалости. До самого худшего дела пока не дошло, но и Нацу напора отнюдь не сбавлял. Обстановка вокруг него с каждой секундой становилась все жарче и жарче, во всех смыслах. А уж от вида того, что с фантомами делала Миражанна, Эльзе и вовсе хотелось скривиться от отвращения. Дьяволица всецело оправдывала свое прозвище. Она была единственной, от кого фантомы буквально разбегались в страхе, и ужасающий оскал ни на миг не покидал ее губ. Эльза опасалась, что в самом худшем случае ей пришлось бы осаживать друзей силой. Совершенно неприемлемое развитие событий, но все же не невозможное. И почти полной противоположностью для Нацу и Миражанны выступал Ридус. Порождая своей магией рисунка сказочных созданий, он стремился одолеть противников с минимальным для них ущербом, вырубить или обездвижить без лишней жестокости. Вот какую цель преследовали все его атаки. Такой же тактики придерживалась и Лаки, чье созидание дерева заковывало фантомов в древесные кандалы. Хоть Лаки и была одной из ближайших подруг пострадавшей Леви, именно она в данный момент выступала в качестве эталонного образца сдержанности. Обнадеживающее явление. «Выходи, Жази!» Вновь загрохотал голос увеличившегося в размерах мастера. «Где они?» Сразу затем прокричала Эльза, повергнув очередную группу фантомов. «Где гажелы четыре элемента?» Чем быстрее мастер и старшие волшебники Фантом-Лорда оказались бы повержены, тем быстрее этому сражению между гильдиями был бы положен конец. Одолеть сильнейших, низвергнуть лидера. Стоило достичь этого, как всякое сопротивление фантомов тут же бы прекратилось. Именно то, чего Эльза в настоящий момент желала более всего остального, и для чего она готова была сразиться с ними всеми разом. «Эльза», — обратился к ней мастер, что успел уменьшиться до нормальных размеров и уже поднялся по лестнице на второй этаж. «Разберитесь с мелочью, мастер», — крикнула ему вслед Эльза. «Наверняка же Зи на самом верху. Я преподам ему урок хороших манер». Оставив руководство над сагильдийцами Эльзе, мастер скрылся из виду. Эльзе не очень нравилось то, что он решил идти дальше без какой-либо подмоги, но и поделать она с этим мало что могла. Фантомов все еще было сильно больше, чем магов хвоста фей, и много где последних даже начинали теснить. «Удачи», — только и проговорила Эльза, глядя на то место, где несколькими секундами ранее видела спину мастера. Как бы то ни было, а проиграть он все равно не мог, уж точно не мастеру Фантом-Лорда, которого уже одолевал в прошлом. Обернувшись на раздавшиеся за спиной раскаты грома и завывания ветра, Эльза обнаружила объединивших свои силы Кану и Лаки. Первая, используя сразу три магические карты, породила целую россыпь грозовых разрядов, а второй при помощи зачарованных колец вызвал натуральный смерч. Локальное стихийное бедствие обрушилось на фантомов, разя их ударами молнии и разбрасывая во все стороны сильнейшими порывами ветра. «Если вы мужики, то и сражайтесь как мужики», — проревел эльфман, на мгновение пересилив весь прочий шум. Трансформировав правую руку в нечто подобное демонической длани, он ворвался в скопление фантомов и крушил там всех и вся, до чего только мог дотянуться. Настоящий брат своей сестры, лишь самую малость уступающий ей в свирепости. «Это эльфман», — прокричал кто-то из фантомов, тщетно пытаясь от эльфмана защититься. «Зверорукий эльфман». Сражение все набирало обороты. Если маги хвоста фей, по крайней мере, большая их часть, еще пытались себя как-то сдерживать, избегая наихудших сценариев, то волшебники Фантом Лорда атаковали без доли страха и сомнений. Они совершенно не беспокоились о том, что могли кого-то убить, словно не понимали, какими последствиями грозило подобное безрассудство. Стоило сражению перерасти в настоящее кровопролитие, как всякие тормоза слетели бы и у хвоста фей. Война магов разразилась бы в полную силу, и Эльза даже не решалась оценивать количество ее потенциальных жертв. Но одними только членами хвоста феи и фантом лорда дело бы точно не ограничилось. Как минимум, жители дубового города точно оказались бы втянуты в эту мясорубку. А уж когда к делу подключились бы рунные рыцари. Ха-ха-ха-ха. Раздался где-то наверху радостный хохот, и, подняв глаза к потолку, Эльза обнаружила летящую вниз фигуру. Приземлившись прямо на эмблему фантом лорда, что свисала со второго этажа гильдии, фигура разломила ее надвое и гордо выступила вперед. Ее черные одеяния и черные же волосы свободно развивались на гуляющем по холлу ветру. Вернее, его, металлический убийца драконов, едва слышно обронила Эльза. Тот, кто разрушил их гильдию, и тот, кто напал на Эмию, Гажил Редфакс. Эльза рефлекторно сжала рукоять своего меча сильнее, чем того требовала ситуация. «Это ты разрушил гильдию!» С громким криком бросился на него Наб, и тут же оказался отброшен выросшим из руки Гажила черным металлическим столбом. «Здорово, отбросы!» — выдал Гажил, спрыгнув на первый этаж. «Гажил, металлический убийца драконов, приветствует вас! Не тебе говорить об отбросах, трус!» — крикнул в ответ эльфманы, превратив демоническую руку в каменную, бросился на Гажила. С глухим звуком камень столкнулся с покрывшим тело Гажила металлом, и оба мага замерли друг напротив друга, но совсем ненадолго. Уже в следующую секунду начался яростный обмен ударами, что разносились эхом по всему помещению. Судя по движениям их губ, Гажил с эльфманом даже успевали разговаривать в пылу схватки, однако из-за ими же порождаемого грохота различить хотя бы слово Эльзе не удавалось. Имея преимущество, так как полноценно сражаться эльфман мог лишь одной рукой, Гажил очень скоро подловил своего оппонента и нанес ему чистый удар в челюсть. Эльфмана отшвырнуло назад, и, хоть по нему и было ясно видно, что сражаться он все еще мог, место его тут же занял Нацу. «Гажил!» — прорычал он, после чего впечатал пламенный кулак в лицо Гажила. Несмотря на защиту металлической чешуи, Гажила отбросило точно так же, как немногим ранее эльфмана. «Я убийца драконов из хвоста фей», — представился Нацу. «Он мой эльфман», — объявил он затем поднявшемуся на ноги эльфману. «Вздумал вмешаться в мой поединок», — возмутился эльфман. Но ответить что-либо Нацу уже не успел. Его атаковал Гажил, нацелив очередной столб аккурат Нацу в корпус. Однако Нацу не растерялся и, обхватив столб обеими руками, устоял на ногах, хоть ноги и его проскользили по полу почти с десяток метров. «Сперва гильдия, а потом Леви с ребятами», — прокричал Нацу, одновременно с чем все его тело обуяло яркое пламя. «Сдохни!» Отбросив столб в сторону, Нацу снова бросился на Гажила, и если первый удар тому заблокировать удалось, то уже второй поразил его точно в нос. «Так его, Нацу!» — крикнул, глядя на это, Вакаби. «Не сдерживайся, парень!» — поддержал его Макао. «Ладно, Нацу!» — прогремел громче всех прочих эльфман. «Доверяю этот поединок тебе, а взамен, много треплитесь», — ответил сразу на все возгласы Гажил и, прорвавшись сквозь огненный натиск, атаковал Нацу своим металлическим лбом. Впрочем, Нацу и не подумал отступать, встретив этот удар головой аналогичным. «Не зазнавайся, металлолом», — рявкнул он, схватив Гажила за волосы и ударив его лбом еще раз, а после перехватил ответный хук Гажила слева и, не отпуская его от себя ни на шаг, воспылал с такой силой, что начал плавиться даже камень под его ногами. И, очевидно, не только камень, ибо спустя всего пару мгновений Гажил с болезненным вскриком выскочил из огненного жерла и спешно отступил на безопасное расстояние. От его одежды не осталось даже пепла, а покрывавшая все тело металлическая чешуя раскалилась до красна. «А про тебя не врали!» Вопреки своему виду, радостно выкрикнул Гажил. «Силен! Но неужели это все?» — вопросил он следом. «Не боись», — пересиливая рев собственного пламени, ответил Нацу. Его одежда, за исключением шарфа, также канула в небытие. «Просто поприветствовал тебя перед схваткой драконов. Хотя какой из тебя дракон?» — выдал затем он, изготовившись к рывку. «Так, мелкая трусливая ящерка», — Гажил по-звериному оскалился. И они одновременно сорвались с места. Не видя никого и ничего вокруг себя, двое убийц драконов сошлись в схватке, достойной того, чтобы о ней слагали песни. Даже Эльза оказалась заворожена разворачивающимся перед ней действием. Противостояние всесжигающего огня и несокрушимого металла, сопровождаемое диким и, вне всяких сомнений, нечеловеческим ревом. Словно здесь и сейчас в самом деле сражалась пара легендарных драконов. Но поглощенность чужой битвой крайне быстро покинула Эльзу. Во-первых, ей по-прежнему нужно было сражаться самой, а во-вторых, она встречала настоящего дракона и со всей уверенностью могла заявить, что ни Нацу, ни Гажил по силе и рядом с тем созданием не стояли. Несмотря ни на что, Нацу с Гажилом все еще оставались магами, оставались людьми, а то существо, оно находилось просто за гранью вообразимого. Отмахнувшись от неуместных воспоминаний, Эльза уклонилась от очередного магического снаряда и, сделав три широких шага, одним ударом меча вырубила его источник, на месте которого моментально возникло сразу трое враждебных магов. То ли из-за показательной мягкости Эльзы, то ли из-за ее широкой известности, но желающих сразиться именно с ней было, пожалуй, самое большое количество. Правда, среди всей этой толпы ни одного хоть сколько-нибудь достойного ее внимания противника так и не отыскалось. Раз уж объявился Гажил, которого на себя взял Нацу, Эльза надеялась, что и оставшиеся S-ранговые волшебники Фантом Лорда покажутся. Но нет, не было и намека на их присутствие. И Эльзе такое положение не нравилось, очень сильно не нравилось. Если их не было здесь, на поле боя, то высока вероятность, что они поджидали мастера вместе с Жази. И тогда, если они планировали напасть на него все вместе, то даже мастер мог. Нет, отогнала от себя Эльза глупые мысли, попутно обезоруживая одного не очень умелого волшебника-мечника.